Глава 36. Арчин и Лиска скоро вернутся в свой Лен, а мы втроем налегке сидим в наемной карете. А ведь заказывал-то я дилижанс. Через 3 часа после выезда из столицы будет вам граф дилижанс, устало сказал служащий транспортной конторы, у которой я оформил перевозку на 3 красивых. Едем Бурхес, Борил и я. Небольшой запас золота, 1000, оружие, артефакты, немного зелий из подвальчика, ну и подарки девочкам. Вот и все, что я вывожу из столицы. Собак пришлось отправить отдельно. Можно и верхом, но 100 километров конный за сутки не пройдет, а дилижанс, которому каждые 3 часа меняют коней, справится легко. Вторжение задерживается, пока сезон штормов не закончится. Но это даже к лучшему. Может, успею к самому началу войны. Медленно продвигаемся по столице. Несмотря на раннее утро, движение уже плотное. Сам император тоже поедет на войну. Скучно ему, полагаю. Все эти новости мне вчера поведал принц Одрил. Он же подарил парный артефакт к висящему у меня на шее открывающему взору. Тот, украденный мамой в Королевской Академии Цон, реагировал на скрытую угрозу носителю. Надо только зарядить. А подаренная цепочка на руку, напротив, глушила подобный артефакт у врагов. Этакое соревнование брони и снаряда. Или, как я любил говаривать раньше, на жопу с винтом всегда найдется... Внезапно карета дернулась и остановилась, а я носом влетел в ноги Бурхесу, чуть не зашибив старичка. Хотя какой он старик? На вид 60, не больше. А ведь ему 176... Но жив-здоров и даже злобно отпихивает меня от саквояжа, тут же проверяя его. Судя по всему, в нем у него стратегический запас возбуждающих зелий. Выпрыгиваю вслед за Борилом на божий свет и тут же попадаю под обстрел. Ставлю воздушный щит и вижу, как мой гвардеец со стоном падает на землю. Меня же спасает артефакт от дальних атак. А наш караван обсыпают стрелами из густого леса. Вот нахрена лес около столицы? И почему я раньше свой открывающий взор не зарядил? Огненная волна сжигает здоровый кусок леса, и обстрелы сразу становятся реже, а крики пострадавших в лесу будут во мне зверя. Мои личные заклинания здесь не помогут. Ни звуковая волна, ни электрический разряд в лесу полной эффективности не покажут, поэтому убью всем тем, чему научили в школе. Через 5 минут все стихло. Половина нашего каравана разгромлена. Бурхес подлечил Борила, а ко мне бежит невысокий крепыш, вроде бы старший охраны. «Граф, вы спасли нас!» — кланяется он, остановившись под моим гневным взором. «Это ваша обязанность — спасать меня, а не наоборот», — все-таки спокойно отвечаю я. «И спасал я в первую очередь себя. Раненых много? Окажу помощь». «Что за черт? В караване на 40 карет ни одного мага. Мы с Бурхесом за час подлечили, кого смогли». Собрав трофеи, стало ясно, напал кто-то из местной знати. Ведь луки и арбалеты для простолюдинов запрещены. Из плохого своих убитых и раненых нападавшие утащили. Ну, да пусть с ними теперь имперский сыск разбирается. Кареты уплотняются пассажирами. Половину средств передвижения придется бросить из-за повреждений и отсутствия лошадей. Но начальник уже вызвал по амулету связи подмогу и не переживает, что нападавшие вернутся. К нам подсадили тетку лет 30, еще вполне симпатичную, и ее 2 дочек. Простолюдинка-вдова смотрела на меня опасливо. Мои геройства она видела, и они явно произвели на нее впечатление. «Дядя, а как это снять?» Одна из малышек лет 5 пыталась открутить знак мага с моей одежды. Я смотрю на нее и с удивлением понимаю. Она меня вовсе не злит, наоборот, ее болтовня радует. Детей я особо никогда не любил, а тут вдруг переменил свое мировоззрение, может, повзрослел. «Рина, дочка, не трогай господина графа», — сказала молодая женщина с недоверием, глядя на спокойного меня. «Да не мешает она», — удивляю я и Борила, и Бурхеса. «Вы куда едете-то?» «В графство на краю внутреннего моря. Буду там садовницей работать. У нас с мужем свой сад был, но как супруг умер, пришлось его продать. Одной тяжело тянуть. А тут еще и домик наш сгорел, хоть по миру иди. Хорошо, сестра позвала меня к себе. Она у графа на хорошем счету. Надеюсь, и нас не обидят». «А что за графство?» — спросил я без особого интереса. «Таких историй в империи тьма». «Деро». «Граф — красивый и солидный мужчина Дорант Деро», — ответила тетка. А Борил с Бурхисом хрюкнули от смеха. «Знаю такого, мой тесть. У меня там хуторок на берегу есть, графом подаренный. Так вот, могу тебя взять на работу», — смеясь сказал я. «Вот же тесен мир». Короче, пришлось писать бумаги для графа. Назначил я вдову эту старостой моего поселения. Места в карете было мало, а то бы она в ноги упала, но и так благодарила горячо. Выдал ей 5 золотых в качестве аванса. И младшенька еще 5 на приданное. Она, впрочем, так и не справившись с застежкой знака мага, уже уснула на коленях у матери. По прибытии на станцию дилижансов неприятный сюрприз. Мой личный дилижанс, разумеется, ждать меня не стал и уже укатил вместе с караваном пустым. «Что делать будем?» — спрашиваю я в транспортной конторе. «Верхом вы их 3 часа догоните. 3 коней для вас найду», — уверенно заявил молодой парень. «Нагнали мы их чуть позже, на станции, когда меняли коней». «Не понял». В изумлении таращусь на свой дилижанс, где сидят какие-то люди. «Кто разрешил занять мой дилижанс? Вон!» «Ничего не знаю, уплачено», — орет толстый барон лет 70, а ему вторит такая же толстуха, видимо, жена. «Граф, вы опоздали, поэтому ваш дилижанс мы отдали». Бью по роже подбежавшего старшего каравана, не дожидаясь его пояснений, и добавляю молнии. Потом за шиворот вытаскиваю этих зайцев. А как их еще назвать? Дилижанс я не нанял, а купил. Специально для поездки. Удобный, с туалетом и спальными местами на 2-м этаже. Разобрались. Едем по намеченному пути в составе каравана. Я слупил за износ дилижанса с транспортной 50 серебрух. Не нужны они мне, но оставить этот случай без сатисфакции не мог. Графская честь и все такое. «Удивляюсь я тебе, Гаррет», — говорит вдруг Бурхис. «Настолько ты странный бываешь, как не от мира сего. С наследниками императора и принцами общаешься на равных, простолюдинку пристроил и золотом осыпал, а старого барона, наоборот, не пожалел». «А не знаю ничего, не собираюсь колоться я». Бурхис хмыкает. «Что выросло, то выросло», — бормочу я, засыпая под стук колес.